Глава 14. Всего на один миг маска уверенности слетела с ее лица. Но мне этого было достаточно. Я поняла ее слабое место и знала, куда нужно бить. «Удивлена?» — усмехнулась я. «Думала, о магах знаешь только ты?» Илайя молча смотрела на меня. В ее глазах полыхала ненависть. Я рассмеялась. «Агор знает, что это ты украла у него артефакты. Он связался со мной, чтобы вернуть их, и...» Я не успела закончить, как Илайя перебила меня. «Агор?» Она фыркнула и расхохоталась. «Этот старый глупый мечтатель пусть даже не надеется достать меня. Если с моей головы упадет хотя бы один волос, великий отец уничтожит его. А артефакты, — она усмехнулась, — ему не помогут. Мир не спасти, магов не победить. А когда все закончится, Грилория будет моей, он обещал. И я самолично отправлю на виселицу твоего брата». «Великий отец?» В окне кареты появилось пухлое лицо Винима, очень не вовремя. «А это еще кто?» — прищурилась Илайя, глядя на монаха. «Меня зовут Виним», — улыбнулся он. «Я друг Агора и пришел, чтобы встретиться со мной», — перебила я. Сейчас я, наконец, поверила, что он на самом деле присматривал за свиньями. Нельзя же быть таким глупым. «Виним пришел встретиться со мной», — веско повторила я, и, отвернувшись от Илайи, многозначительно посмотрела на монаха, всем своим видом показывая, что ему лучше помолчать. Он проникся и исчез в темноте кареты. «Это он выкрал у тебя артефакты, чтобы вернуть их великому отцу, и он защитит нас магией, если ты не уйдешь прямо сейчас». В глазах Илайи мелькнул страх. Она невольно тронула лошадь, заставляя ее отступить на шаг. И я четко поняла, Илайя при всем своем бахвальстве до истерики боится магов. «Великий отец знает про артефакты?» В голосе Илайи проскользнули нотки паники. «Но Агор сказал...» «Не знаю, что тебе сказал этот старый мечтатель», — усмехнулась я. «Но великий отец определенно в курсе твоих художеств. Он страшно зол, и тебе лучше не попадаться ему на глаза». «Но я хотела отдать артефакты ему!» Маска треснула и рассыпалась. Теперь Илайя выглядела перепуганной до полусмерти девчонкой, а не амазонкой, лунной сестрой и предводительницей 5 пятерок воинов. «Я хотела отдать их ему и рассказать про Агора!» Я рассмеялась. Зря девочка решила, что может сыграть со мной на равных. Я слишком давно участвую в битве за власть, и хотя за моими словами не было ничего, кроме отчаянного блефа, ни один мускул на моем лице не дрогнул. «А с чего ты решила, что великий отец ничего не знает?» Тихо шепотом спросила я, нарочно, чтобы заставить Илайю прислушаться. «Ты очень плохо знаешь великого отца. Он учил тебя магии?» Отчаяние в голосе стало еще больше. «Но он сказал, что магия — удел избранных». Я не собиралась ее жалеть. «Теперь ты знаешь, в чем разница между нами. Уходи!» — приказала я. «И больше никогда не смей появляться на моем пути. Иначе я не стану снова просить великого отца помиловать тебя, потому что ты моя родственница, и я не желаю тебе смерти. Никогда не желала». Илайя побледнела еще больше. Ничего не говоря, развернула лошадь и поехала прочь. Когда последняя амазонка скрылась за поворотом, я прислонилась к карете и выдохнула. Коленки противно тряслись. Вся спина промокла от пота, а по телу волнами расплывалась слабость. Я рассмеялась. Много раз в своей жизни я врала и недоговаривала, заставляя моих врагов верить в то, что нужно мне. Но еще никогда моя ложь не была такой пустой, как сейчас. Я несла откровенную чушь, отдавшись интуиции и на ходу придумывая реплики, которые попадали точно в цель. «Ваше Величество!» В окне снова появился монах. «Вы не говорили, что связаны с великим отцом?» Я повернулась к нему и с удивлением поняла, что напугать мне удалось не только Илайю. Виним был бледен, как смерть. «Я и не связана», — устало улыбнулась. «Я соврала. Но только не говори, что врать нехорошо». Я наконец-то почувствовала себя достаточно сильной, чтобы удержать себя на ногах и сделать шаг к дверце кареты. Меня совершенно не волнует ничье мнение на этот счет. «Нет, что вы!» Виним встретил меня в дверях кареты и, протянув руку, втащил внутрь. «Я не об этом!» Просто Великий Отец не знает о моем походе. И когда вы сказали, что тоже связаны с ним, я на секунду испугался, что вы все расскажете ему, и тогда нас с Агором казнят. А я бы не хотел такого исхода. Я еще своих дочерей ни разу не видел, а Агор обещал, что когда я вернусь, найдет их и устроит мне встречу с девочками, если они, конечно, есть. Он мгновенно погрустнел. Воспользовавшись паузой, я выглянула в окно и приказала трогаться. До трактира, где мы должны были переночевать, было еще несколько свечей пути. И я резонно опасалась, что теперь мы выберемся из графика и доберемся до ночлега уже затемно. «Я бы хотел», — вздохнул Виним, продолжая начатый монолог, «чтобы они были. Я уже 5 раз ездил в женский монастырь, но у нас не принято говорить отцам, что у них есть дочери. Мы все равно не имеем права их видеть, но зато...» Он мягко улыбнулся и гордо произнес: «В первый раз у меня родился сын, и он растет рядом со мной. Я был хорошим монахом, который старательно служил богам на своем месте, и отец-настоятель позволил забрать сына, когда ему исполнилось 3 года. Сейчас он почти взрослый. Молитвы даются ему легко, а магия отзывается правильно. А еще он гораздо прилежнее своего отца, и Агор говорил, что если он и дальше будет стараться, то будет ходатайствовать перед собором, чтобы ему позволили пройти испытание на отца-настоятеля». Виним довольно рассмеялся. «Каждый по-своему выплескивает стресс. Кому-то нужно закрыть глаза, посидеть в тишине и разложить все по полочкам. Вспомнить и проанализировать все слова, которые говорила, практически не думая, на голом вдохновении. А кто-то никак не может заткнуться и тараторит без умолку. Представляете, Ваше Величество, я присматриваю за свиньями, а мой сын станет отцом-настоятелем». Агор говорил, что это вполне реально. У Идора очень сильная магия, хотя его отец-то всего лишь присматривает за свиньями. И я улыбнулась. Виним пошел на 2-й круг, и очень скоро его болтовня стала похожа на глухое бу-бу-бу. Как будто бы радио работает фоном или телевизор. Я перестала слышать слова и смогла сосредоточиться на том, что сейчас было важнее всего. Итак, что мы имеем? Маги. Мне точно известны 3. Великий Отец, который правит Мантийской епархией и которого до панического страха боятся и Илайя, и Виним, и, похоже, сам Агор, правая рука Великого Отца, и тот, кто отправил в Большой мир свинопаса с неясными для меня целями. Хотя этот момент тоже теперь стал более-менее проясняться. Скорее всего, старый и глупый мечтатель пошел против своего правителя. И случилось это не так уж давно, иначе он не обратился бы за помощью к болтливому и несдержанному приятелю, а успел бы обзавестись армией сторонников на всех уровнях. Вряд ли монахи так сильно отличаются от остальных людей, а значит, в епархии определенно должны быть те, кому поперек горла стоит Великий Отец со своими безумными планами захватить весь мир. Я мысленно расставила шахматные фигурки на доске. Моя сторона игрового поля была почти заполнена, а теперь к ним присоединился еще один персонаж – Агор. Правда, он пока был серой лошадкой, и я не знала, как именно он сможет мне помочь. На противоположной стороне я знала только короля, в роли которого выступал Великий Отец и перепуганную пешку Илайю. Все остальные фигуры пока были незримы, и их еще предстояло отыскать. Скорее всего, там снова будут правители соседних стран, абригорианский император и аддийский султан. Вот только кем они будут? Офицерами, имеющими право принимать решения, или бесправными пешками, долг которых повиноваться и погибать на поле боя в первую очередь? «Тетя!» – тихий шепот Григорика прервал мои размышления. Мальчишка смотрел на меня испуганно. С тех пор, как они увидели Илайю, они так и просидели в уголке, прижавшись друг к другу и делая вид, что их здесь вовсе нет. «Прошу вас, не отдавайте нас сестре, пожалуйста!» Я нахмурилась. Определенно, Илайя что-то недоговаривала, когда рассказывала мне о том, что была вынуждена продать братьев. Это подтверждал и ее презрительный тон во время нашей беседы, когда она говорила о них. Никакого сожаления о своем поступке и Лайя определенно не испытывала. Однако подробности о том, что произошло в королевстве Кларин, рассказанные братьями, могли бы помочь мне заметить что-то еще. «Почему?» – спросила я. Все это время, пока я молчала, Григорик так и не отвел от меня глаз, в которых плескался страх и проблески надежды. «Она снова продаст нас!» – подал голос Антос. Я впервые слышала, чтобы он что-то говорил, и с трудом удержала прежнее выражение лица. На короткий миг мне даже показалось, что это говорит не сын Григорика, а мой Лушка. Если внешнее сходство между ними только угадывалось, то голоса были похожи, как две капли воды. «Госпожа Илайя говорит, что мы предали своего отца, когда стали рабами, и недостойны лучшей жизни, чем...» — он запнулся. «Принадлежать другим рабам». Не знаю, что увидел на моем лице Григорик, но он опустил голову и вжал ее в плечи. Я со свистом выпустила воздух из легких. Я немного знала о рабстве и тогда, когда считала себя дочерью Эдуарда. Но с тех пор, как выяснилось, кто на самом деле мой отец, рабский ошейник мог вполне оказаться на моей шее, и я невольно стала интересоваться этой стороной моего возможного будущего. То, что я узнала о жизни рабынь изнутри, немного меняло картину, которая была в моей голове. Первая жена султана, несмотря на рабский ошейник на шее, могла очень многое. Ей было дозволено даже казнить и миловать от имени своего супруга. Остальные жены и их дочери тоже имели достаточно прав и свобод. Однако чем ниже опускалась рабыня в иерархии султанского гарема, тем хуже было ее положение. Самыми бесправными были те несчастные, которых султан дарил своим рабыням. В королевстве Кларин, скорее всего, действовали такие же правила, но в зеркальном отражении, а значит, Григорик и Антос занимали в иерархии рабов самые нижние ступени. А если вспомнить, что старший брат принадлежал всего лишь наставнице лунных сестер, это не слишком высокая должность, и значит, участь мальчишек оказалась еще незавиднее, чем я могла бы предположить. А Илайя врала, что продала мальчишек, чтобы собрать деньги на первый взнос. Она просто хотела от них избавиться, чтобы они не могли претендовать на трон Грилории. Уж лучше бы она убила их сразу, чем обрекать на такую жизнь. «Я не отдам вас, Илайе», — твердо пообещала я. Мой голос слегка хрипел, выдавая пережитые эмоции. «А ваша сестра та еще гадина», — сочувственно вздохнул Виним, все это время просидевший молча, что совсем не было на него похоже. «Не понимаю, неужели Агор этого не видел? Он же инквизитор и способен видеть, где правда, а где ложь». Антос робко улыбнулся, а Григорик поднял голову и обвел нас взглядом. «Благодарю вас за помощь мне и моему брату». Я кивнула. Не могла ничего сказать. Горло перехватило от эмоций, потому что это были не слова раба, а принца. Пусть мой двоюродный брат был то еще сволочью, и Лайя не зря была его любимицей, но сыновья у Григорика отличные ребята. Думаю, мы с ними поладим. «Кстати, ваше величество!» — вдруг воскликнул Виним. «Вы же не отдали Илайе кинжал, хотя обещали!» Я повернула голову и с удивлением посмотрела на толстого монаха. Откуда ему вообще известно про кинжал? Когда мы разговаривали с Андреем, никого рядом с нами точно не было. «Откуда тебе известно про кинжал?» — не стала молчать я. «Ты подслушивал?» Монах слегка побледнел, его глазки забегали, а мое доверие к нему улетучилось. Неужели я ошиблась, когда расставляла пешки на своей шахматной доске? И этот монах никакая не пешка. Если бы он не вылез в окно, чтобы увидеть Илайю, я, скорее всего, снова вернулась бы к версии, что Виним и есть Агор. «Ваше величество!» — не выдержал он моего пристального взгляда и всплеснул руками. «Я не виноват! Не смотрите на меня так! Моя комната была по соседству с вами, и когда я лег спать, оказалось, что под кроватью дыра в вашу комнату. И я все слышал, хотя даже не думал подслушивать. Кто вообще придумал делать дыры между комнатами? И зачем это вообще?» Я прикрыла глаза, пряча взгляд. Хотелось одновременно рассмеяться от облегчения и выругаться в отношении себя самой. Как я могла забыть о том, что болтать в трактирах небезопасно? Это мне еще повезло, что слушателем оказался болтливый монах. Хотя тоже не факт, что повезло. Но на его месте Мог быть кто-то другой, тот, кто смог бы обернуть услышанное против меня. Виним. Я открыла глаза и снова взглянула на монаха. Я верю тебе, что все получилось случайно. Однако в следующий раз предпочла бы, чтобы ты не молчал, а предупредил бы меня о наличии слуховых окон сразу. Хорошо? Слуховых окон? Ахнул монах. Так это было сделано нарочно, чтобы подслушивать, что происходит в соседней комнате. Но зачем? Я вздохнула. Наивность Винима иногда превышала все мыслимые пределы. Вроде ж взрослый человек, но такой неискушенный в интригах. Или он очень хорошо притворяется? До трактира мы добрались, как я и предполагала, затемно. Я вообще думала о том, чтобы переночевать рядом с дорогой, но у нас не было достаточно запасов для такого ночлега. А спать на земле мне совершенно не хотелось. Распределив выкупленные комнаты между своими людьми, я заказала ужин и присела за столик в самом дальнем углу. По старой памяти я всегда выбирала именно такое место, чтобы видеть всех, а самой оставаться в тени. Народу в зале было немного. Погода сейчас была достаточно теплая, чтобы устроиться во дворе и сэкономить пару грот. Трактир был не из дешевых. Мальчишки и Виним, которых я поселила в одной комнате, все еще не спустились к ужину, и я коротала время в одиночку. «Какие люди!» Радостный крик застал меня врасплох. «А я-то думаю, что это за красотка прячется в углу? А это наша Елька!» Я подняла взгляд. Рядом с моим столиком, шатаясь от количества выпитого, стоял Дрыщ, тот самый, что контролировал Шмар в Нижнем городе, когда мы с братом оказались на самом дне, и только счастливая случайность в лице Герема избавила меня от необходимости стать его подопечной. Прошло больше 15 лет с тех пор, как я видела его в последний раз, а он совсем не изменился. И даже драная, пропахшая потом и рвотой одежда была, казалось, все та же. «Дрыщ?» – нахмурилась я. «Как ты здесь оказался? Я думала, ты в Нижнем городе по-прежнему гоняешь Шмар». Дрыщ, который умудрялся сохранить свою должность при любом раскладе и при любом ночном короле, болезненно застонал и бесцеремонно плюхнулся на скамью рядом с моим столиком. «Ох, Елька!» – заныл он. «Знала бы ты, как все изменилось в Яснограде! А ты-то какая стала? Королева!» «А не загордилась! Думал, прогонишь меня с глаз долой, разговаривать не захочешь!» Я кивнула. «Не то чтобы я была так рада видеть Дрыща, вот уж точно, от таких знакомых лучше держаться подальше!» И не прогнала его только потому, что немного растерялась. Но после слов ясноградского сутенера невольно напряглась. Что же такое случилось, что талант Дрыща, который назывался наглость, дал осечку? Говори толком, что случилось? Ну так, Дрыщ понял, что ему удалось заинтересовать меня, засиял в улыбке, показывая черные гнилые зубы. Пару лурд бы мне, Елька, а рожа не треснет? Мрачно спросила я. «Для тебя, Дрыщ, что не лурд, игринка-сокровище?» «Лурд для меня сейчас мелочь. Но если не торговаться, то платить придется за каждое слово. Уж что-что, а правила жизни на самом дне мне были хорошо известны». «Ну так, Елька!» Дрыщ осклабился еще шире. «Какие новости? Такова и плата. То, что я тебе расскажу, ты даже в Яснограде не узнаешь. Даже в королевском замке». «Откуда мне знать, что ты не брешешь?» – усмехнулась я, тем не менее доставая кошелек и выкладывая его на стол. Чтобы Дрыщ видел, я готова платить. Осталось только договориться о цене. Моя хитрость удалась. Увидев пухлый кошель, Дрыщ забыл про все. Он даже непроизвольно облизнул губы, видимо, уже представляя, сколько пива и хлебного вина он сможет купить на деньги, которые получит от меня. «Не брешу, Елька!» махнул головой он и неожиданно для меня добавил. «Могу богами поклясться, что за такие новости ты из золотого грила мне не пожалеешь». «Да ну!» — фыркнула я. «Что ты можешь рассказать мне на целый грил?» «Магия, Ель!» — выдохнул Дрыщ, завороженно глядя на кошель. «Маги в Яснограде крутятся. Говорят, братуху нашего, короля Феодора, скинуть хотят».